В этот момент все двинулись направо, оставив зияющее пустое пространство слева. Я объясню детали второго этапа экзамена. Юные гении, дисквалифицированные с первого этапа, могут подняться на каменную платформу, чтобы выбрать своего соперника. Если вы победите противника, то сможете стать учениками внешнего двора нашей секты. Вам не разрешено бросать вызов тому, что родом из вашего же города. Надеюсь, все понимают, что таким образом мы рассчитываем искоренить подставные бои. Кроме того, молодые гении этапа совершенства стадии пролития смертных, что потерпит поражение, лишаются права вступить в секту на последующие 5 лет. Если через 5 лет ваш возраст не превысит 40 лет, то вы сможете снова пройти наш вступительный экзамен. В ином случае ваша судьба не пролегает в нашей секте. Закончил свою речь Дун Чун. Некоторые молодые гении этапа совершенства стадии пролития смертных начали нервничать. Никто не хотел проигрывать. Чего тут бояться? Они просто кучка парней, которые даже не пробились на этап совершенства стадии пролития смертных. Так почему же вы беспокоитесь, что они вас победят? Вот именно. Если вы не можете даже победить тех парней, то выставите в неловкое положение всех нас. Несмотря ни на что, у меня достаточно уверенности, чтобы сокрушить любого культиватора ниже этапа совершенства стадии пролития смертных. Многие молодые гении на каменной платформе были уверены в себе. Они считали невозможным, чтобы молодые гении под каменной платформой могли сравниться с ними. Когда начнется второй этап экзамена, молодые гении, находящиеся ниже платформы, могут подниматься по очереди. Если вы одержите победу, вас сразу проведут на территорию секты. Если вы потерпите неудачу, то прошу, спуститесь слева. Продолжал говорить Дун Чун. А теперь я объявлю, что второй этап экзамена официально начинается. Как только Дун Чун закончил говорить, молодой гений ниже платформы бросился наверх. Он остановился посреди платформы, окинув взглядом 120 молодых гением этапа совершенства стадии пролития смертных. «Я брошу тебе вызов». Вскоре он выбрал свою цель. Это был молодой гений того же возраста, что и он. Однако он потерпел поражение менее чем за 10 ударов. «Эх, мне так не везет. Не могу поверить, что выбрал крутого». Молодой гений этапа мастерства стадии пролития смертных вымученно улыбнулся, когда потерпел поражение. Он спрыгнул с высокой платформы и встал на площадке слева. Один человек теперь стоял в зоне дисквалификации. Впоследствии все больше и больше молодых гениев устремлялось на каменную платформу. Среди всех молодых гениев ни один не обладал развитием слабее этапа мастерства стадии пролития смертных. Это имеет смысл. Не думаю, что таких люди осмелились бы сюда прийти. Дуань Лин Тянь не находил это странным. Время шло, а энергичные юные гении этапа мастерства стадии пролития смертных один за другим поднимались на высокую платформу, чтобы бросить вызов юным гениям на этапа совершенства стадии пролития смертных. Вскоре 23 юных гения этапа мастерства стадии пролития смертных потерпели поражение без исключения. ХМФ. Они просто находятся на этапе мастерства стадии пролития смертных. Невозможно, чтобы они могли победить нас, с нашими то способностями. Мы победим всех, кто придет к нам, без исключения. Некоторое время ни один молодой гений этапа мастерства стадии пролития смертных не решился подняться на платформу. Неудавшиеся попытки 23 человек в определенной степени повлияли на их волю. Эти люди этапа мастерства стадии пролития смертных – просто крошечные маленькие муравьи. Муравьи, которые должны быть растоптаны нашими ногами без всякой надежды подняться, навсегда. Молодой человек в зеленом одеянии, с изящным лицом и высоким голосом, держа в руке веер с презрением, поглядывал на юных гениев под платформой. Муравьи, растопчут ногами, без всякой надежды встать. Когда молодые гении под платформой пришли в ярость, холодный блеск вспыхнул в глазах Дуань Лин Тяня. Он насмешливо ухмыльнулся и тут же вскочил на каменную платформу, словно превратившись в молнию. В ту же секунду Дуань Лин Тянь оказался в центре внимания. Глава 1428. Хуже, чем кусок дерьма. Ну же, затопчи меня ногами, чтобы я никогда не смог подняться. Высмеял молодого человека Дуань Лин Тянь, который хвастался раньше. Стало очевидно, что высокомерный молодой человек не ожидал, что кто-то поднимется на каменную платформу после его слов. После секундного замешательства он шагнул вперед, высокомерно ухмыляясь. Уверенность – это потрясающе, но если ее слишком много, то она превратится в высокомерие. Ты думаешь, что настолько отличаешься от тех 23? Думаешь, что сможешь победить меня и пройти вступительный экзамен в секту лунного опустошения». Молодой человек в зеленом одеянии насмехался своим противником. «Сопляк, не то, что я смотрю на тебя свысока. Боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных даже не стоит моего внимания. Я назвал тебя муравьем в качестве одолжения. Для меня ты просто кусок дерьма». Молодой человек в зеленых одеяниях бесстрашно высмеивал Дуань Лин Тяня, не сдерживаясь. ТЦ. Боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных, что пытается победить боевого культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных. Что за чушь ты несешь? Все вы ставите себя в неловкое положение, сколько бы вас ни было, раз пытаетесь бросить нам вызов. Неужели вы думаете, что мы просто глина, с которой вы можете играть? Разница в уровне развития – очевидное доказательство разницы в наших способностях. Группа культиваторов этапа совершенства стадии пролития смертных на высокой платформе смотрела на Дуань Лин Тянь с презрением. Они не думали, что между ним и теми, что ранее потерпели от них поражение, есть какая-то разница. Для них этот смельчак ничем не отличался. Ему суждено потерпеть поражение и лишиться возможности вступить в секту лунного опустошения. Естественно, среди них четверо культиваторов думали совершенно иначе. Лин Юнь, Сюн Ху и два молодых гения из города Лоцзян. Все остальные сомневались в квалификации Дуань Лин Тяня. Губернатор города Кургана Холмов очень хорошо знал Дуань Лин Тяня. Он хорошо осведомлен о его способностях. Между тем, губернатор города Лоцзян и молодой гений рядом с ним были свидетелями способностей Дуань Лин Тяня. Они знали о могучих способностях Дуань Лин Тяня, поэтому не думали, что кто-либо среди культиваторов этапа совершенства стадии пролития смертных представляет для него угрозу. Кусок дерьма, вместо того, чтобы рассердиться, Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. «Мне очень любопытно, какое у тебя будет выражение лица, когда тебя победит кусок дерьма? Что ты такое, если ты хуже, чем кусок дерьма? Прекрати свою глупую чушь. То, что ты сказал, никогда не случится». Насмешливо рассмеялся молодой человек с презрением на лице. «Такой кусок дерьма, как ты, мне понадобится самые большие 3 удара, чтобы победить тебя. Неужели?» Дуань Лин Тянь ухмылялся все шире и шире. Затем он сделал шаг вперед и начал атаку, не дожидаясь, пока молодой человек вступит с ним в бой. Серебряная рубашка. Благодаря истинной энергии, подпитываемой его 52 каналами святого, все произошло в одно мгновение. Как только серебристый свет вспыхнул по всему его телу, Дуань Лин Тянь топнул и рванулся к молодому человеку в зеленом, как пушка. Толчок силы, который исходил от серебряной рубашки, заставил его истинную энергию высвободиться без ограничений. Даже без необходимости выполнять какую-либо технику движения, скорость Дуань Лин Тянь была ужасающей. В мгновение ока он оказался в нескольких дюймах от молодого человека в зеленых одеяниях. Увидев скорость Дуань Лин Тяня, молодой человек пришел в ужас. Стало ясно, что он не ожидал, что боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных проявит такую скорость. Его скорость могла сравниться с ним, только если он применит все свои силы, а также выполнит технику передвижения. Скорость не означает, что ты обладаешь мощными атакующими способностями. Сейчас я покажу тебе разницу между нашей силой. Как ты смеешь сравнивать свои ничтожные способности с моими? Молодой человек зарычал низким голосом и направился к Дуань Лин Тяню. Он взмахнул веером, который был окутан слоем истинной энергии, а затем бросил его в сторону Дуань Лин Тяня. Хотел бы я посмотреть, как ты собираешься отвести от себя эту атаку. Воздух разлетался в стороны после броска веера, как будто тот мог разрезать все на своем пути. Слияние тела и стрелы. Дуань Лин Тянь достал свой лук палящего солнца и выпустил стрелу. Выполнив технику, он в мгновение ока исчез из поля зрения молодого человека. Невозможно. Молодой человек прищурился, выражая на лице шок и недоверие. Молодой парень в фиолетовых одеяниях этапа мастерства стадии пролития смертных как будто бесследно исчез из поля его зрения. Он вообще не смог уследить за ним. Нет ничего невозможного. Затем он услышал голос из-за спины. Хотя голос звучал спокойно, он так испугался, что его душа, казалось, покинула тело. Когда он успел за мной оказаться, как только он подумал об этом, то почувствовал поток величественной энергии, давящий на его спину, как гигантский молот. Он чувствовал себя так, словно его похоронила рухнувшая гора. В следующую секунду он почувствовал, как его тело содрогнулось, в то время как его органы испытали сильную дрожь. Впоследствии он почувствовал себя так, как будто его пронесли по небу. Бах! Молодой человек в зеленом упал с платформы. Случилось так, что он упал недалеко от 23-х молодых гениев, которые ранее потерпели поражение. Если раньше он был полон энтузиазма, то теперь его лицо покрывало грязь и пыль. Молодые гении, которые потерпели поражение, сперва испытали стыд от его насмешек, но теперь они получали удовольствие от страданий этого человека. Самый хвастливый человек потерпел поражение. ТЦ. Называешь нас муравьями и кусками дерьма? Кажется, что ты хуже муравья или куска дерьма. Разве ты только что не хвастался, а теперь тебя дисквалифицировали? Значит, ты проиграл, потому что недооценил нас, культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Твоя челюсть, должно быть, сейчас на полу. Я прав, юные гении высмеивали молодого человека в зеленых одеяниях один за другим. В этот момент большинство молодых людей внизу и на платформе смотрели на Дуань Лин Тяня. Даже старейшина Дун Чун и два других дьякона внешнего двора испытали шок. Ясно как божий день, что случившееся потрясло их. Дуань Лин Тянь в мгновение ока победил культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных. Он и правда боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных. Другие губернаторы из 16 городов обсуждали парня между собой, с завистью глядя на Фан Хуэя. Чудесно. Мне кажется, я его видел. Он стоял рядом с Фан Хуэем. Похоже, он молодой гений из города Кургана Холмов. Среди молодых гениев их города я знаю только одного могущественного – Су Ци. Может быть, это Су Ци? Он не Су Ци. Я слышал, что личный ученик старейшины Лю Хуаня, Чжоу Ци, забрал Су Ци полгода назад, так что теперь Су Ци их внутренний ученик. Не могу поверить, что губернатор города Кургана Холмов нашел такого монстра после потери Су Ци. Дуань Лин Тянь. Фан Хуэй довольным взглядом посмотрел на молодого человека в фиолетовых одеяниях. Многие из молодых гениев этапа совершенства стадии пролития смертных на каменной платформе пришли в себя после ошеломления, а затем закричали на Дуань Лин Тяня. Это точно поддавки. Невозможно. Даже если боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных способен победить культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных, невозможно, чтобы он потерпел поражение таким нелепым способом. Теперь я понимаю, тот парень, должно быть, нарочно уступил ему. Я хочу, чтобы они оба были дисквалифицированы. Точно, дисквалифицировать их обоих. Естественно, некоторые из юных гениев этапа совершенства стадии пролития смертных, которые обладали большими способностями, понимали, что происходит. Его скорость безумно высокая. Эта скорость. Разве культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных на такое способен? Даже у меня нет такой скорости, как у него. Он действительно культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных. Разве это не дико? Таким мыслям предавались только юные гении, у которых острое чувство суждения и способности. Молодой человек в зеленом одеянии с трудом поднялся на ноги после того, как проглотил целебную пилюлю. Он злобно посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Как ты смеешь дисквалифицировать меня, Дэн Юй? Ты мертв, мертв для меня». Хотя Дэн Юй знал, что его способности намного уступали способностям Дуань Лин Тяня, это не мешало ему обижаться на него. Из-за Дуань Лин Тяня его дисквалифицировали. Дуань Лин Тянь разрушил его мечты о вступлении в секту лунного опустошения. «Дядя, этого не может быть. Мне уже 37 в этом году. Мне будет больше 40, когда через 5 лет снова состоится вступительный экзамен секты лунного опустошения. Я не смогу участвовать», — сказал Дэн Юй через передачу «Голоса истинной энергии», посмотрев на одного из мужчин средних лет рядом с Дун Чуном. Его тон прямо сочился неохотой. «Дядя, ты должен что-то сделать. Должно же быть что-то, что ты можешь сделать, верно? Малыш Юй, я всего лишь дьякон внешнего двора. Я не имею права принимать в секту людей, которые лишились квалификации», — ответил мужчина. Его звали Дэн Вэй. «Дядя, я этого не приму. Ни за что». Лицо Дэн Юя наполнилось горем. «Малыш Юй, не волнуйся. Хотя я и не могу принять тебя в секту, отомстить за тебя проще простого. Даже если тот парень попадет в секту, я не позволю ему долго жить. Уничтожить тебя, значит разрушить будущее нашего клана Дэн. Я определенно не отпущу его». Холодный блеск мелькнул в глазах Дэн Вэй. «Да, убей его, убей». Услышав, что сказал Дэн Вэй, горе на лице Дэн Юя постепенно исчезла. Дуэн Лин Тянь холодно взглянул на Дэн Юя и больше перестал обращать на него внимание. Вместо этого он посмотрел на старейшину. «Старейшина Дун Чун, по правилам, я должен пройти экзамен, не так ли?» «Да, да». Дун Чун, наконец, пришел в себя, услышав вопрос Дуэн Лин Тяня. Произошедшее немного вывело его из колеи. Когда ученик внешнего двора поднялся на каменную платформу, чтобы проводить Дуэн Лин Тяня, Дун Чун посмотрел на него, улыбаясь. «Малыш, я хотел бы взять тебя в ученики. Что скажешь?» Способности, которые Дуэн Лин Тянь продемонстрировал ранее, заставили его захотеть оставить Дуэн Лин Тяня себе. «Ах!» Все ахнули, как только Дун Чун задал свой вопрос. Глава 1429. Внешний двор секты лунного опустошения. Кто такой Дун Чун? Старейшина секты лунного опустошения. Хотя он всего лишь старейшина внешнего двора, его положение в секте лунного опустошения всего лишь рангом ниже, чем у верховного старейшины, лидера секты, заместителя лидера секты и некоторых старейшин внутреннего двора. Многие молодые люди уставились на Дуэн Лин Тяня с завистью и ревностью. Черт побери, у Дэн Юя резко изменилось выражение лица. Тем временем Дэн Вэй, стоявший рядом с Дун Чун, тоже выглядел ошеломленным. Он только что пообещал племяннику, что непременно убьет Дуэн Лин Тяня, но теперь его непосредственный начальник захотел взять этого парня в качестве своего личного ученика. Если Дуэн Лин Тянь действительно станет его учеником, он не посмеет ничего ему сделать, даже если у него хватит мужества. Старейшина Дун Чун, большое спасибо за вашу доброту, но я не планирую искать мастера в настоящее время, сказал Дуэн Лин Тянь, улыбаясь в извиняющейся манере. Окружающие люди не сразу пришли в себя. Затем они замерли, услышав, что сказал Дуэн Лин Тянь. Этот сопляк такой неблагодарный. Точно. Старейшина Дун Чун предложил ему ученичество, потому что ценит его. Не могу поверить, что он отверг это предложение. Многие из них осуждали его. Все они думали, что Дуэн Лин Тянь груб. Я победил. В глазах Дэн Юя вспыхнуло пламя радости, когда Дуэн Лин Тянь отклонил предложение Дун Чуна и почувствовал облегчение. Дэн Вэй тоже удивился. Если этот парень не станет личным учеником старейшины Дун Чуна, то будет просто куском мяса на его разделочной доске, с которым он сможет делать все, что захочет, когда в будущем представится такая возможность. Возможно, ему даже не придется самому делать эту грязную работу. Эти люди из города Кургана Холмов старейшина Лю Хуань никогда их так легко не отпустит. Дэн Вэй тайком усмехнулся. Дун Чун на мгновение опешил, когда услышал прямой отказ Дуэн Лин Тяня. Он только через некоторое время пришел в себя и смущенно улыбнулся. «Я понял, что вел себя неправильно. Интересно, как тебя зовут, маленький друг?» «Маленький друг». Люди потеряли дар речи, когда услышали, что Дун Чун назвал Дуэн Лин Тяня маленьким другом, вместо того, чтобы разозлиться на его отказ. Что происходит? В такой ситуации не должен ли старейшина Дун Чун лишить его права вступить в секту лунного опустошения, особенно после волнения, которое он испытывал? «Меня зовут Дуэн Лин Тянь». Дуэн Лин Тянь тоже не ожидал, что Дун Чун будет благоразумен. Он ответил, ухмыляясь. В то же время у него появилось хорошее предчувствие относительно старика. «Дуэн Лин Тянь». Дун Чун кивнул и слегка улыбнулся Дуэн Лин Тяню. Впоследствии он посмотрел ученика внешнего двора. «Отведи Дуэн Лин Тяня для регистрации во внешнем дворе». «Да, сэр», — ответил ученик внешнего двора, прежде чем покинуть каменную платформу вместе с Дуэн Лин Тянем. Они направились к внешнему двору секты. Следуя за учеником, Дуэн Лин Тянь обернулся, чтобы взглянуть на губернатора города Кургана Холмов, и кивнул ему. Затем он взглянул на Лин Юня и Сюнху. «Я буду ждать вас обоих во внешнем дворе», — сказал им Дуэн Лин Тянь посредством передачи голоса истинной энергии. Они оба кивнули. Дуэн Лин Тянь знал способности Лин Юня и Сюнху, поэтому и был уверен, что они обязательно пройдут вступительный экзамен и станут учениками внешнего двора. Но Дуэн Лин Тянь не знал, что среди культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных появилось две темные лошадки, которые так же, как и он, одолели экспертов стадии совершенства стадии пролития смертных. «Младший брат Дуань, я удивлен, что у тебя такие мощные способности. Это шокирует!» Ученик внешнего двора невольно воскликнул, пока он вел Дуэн Лин Тяня к внешнему двору. Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся, не отвечая. Он понятия не имел, как реагировать на его вопрос. Ученик внешнего двора продолжал говорить. «Никто не ожидал, что ты получишь приглашение от старейшины Дунчуна на публике. Младший брат Дуань, с твоей стороны было мудро отвергнуть старейшину Дунчуна. С таким талантом и способностями не удивлюсь, что старейшины внутреннего двора обратят на тебя внимание. Старейшина Дунчун занимает более высокое положение, чем дьяконы внутреннего двора, поскольку он является старейшиной внешнего двора. Неужели ты думаешь, что я отверг старейшину Дунчуна, чтобы стать учеником старейшины внутреннего двора? Изумился Дуань Линтянь. Он не ожидал, что люди воспримут с такой точки зрения. А разве не так? Спросил ученик. Конечно, нет. Дуань Линтянь яростно замотал головой. Я никогда не думал о том, чтобы стать учеником старейшины внутреннего двора. Младший брат Дуан, у тебя такие высокие цели. Надеюсь, ты справишься. Вздохнул ученик внешнего двора. Высокие цели? Дуань Линтянь удивился. Ты знаешь, каковы мои цели? Ну конечно, ученик внешнего двора кивнул. Поскольку твоя цель не в том, чтобы стать учеником старейшины внешнего двора, ты должен идти на должность ученика-заместителя лидера секты или даже верховного старейшины. Но младший брат Дуань, я должен напомнить тебе, что они не возьмут тебя в ученики, если у тебя нет особого таланта. То же самое относится и к тебе, хотя ты можешь победить людей, чей уровень выше твоего. Они будут смотреть на потенциальные, а не на временные таланты, терпеливо ответил ученик внешнего двора, будто из доброй побуждений. Тем временем Дуань Линтянь удивлялся. Неужто он нацелился налезть к высшему руководству? В эту секунду он не стал утруждать себя объяснениями, потому что знал, что только еще больше осложнит ситуацию. Дуань Линтянь прибыл на территорию внешнего двора секты под руководством ученика внешнего двора. Он также получил свой личный жетон от другого ученика. Форма в секте никакая не выдавалась. Он узнал об этом гораздо раньше. Независимо от того, был ли то старейшина внешнего двора, дьяконы внешнего двора или ученики, все они носили то, к чему привыкли. Тем не менее, у каждого из них имелся отличительный знак, привязанный к талии, идентификационный знак секты лунного опустошения. Кроме слов «ученик внешнего двора», на жетоне вырезали его имя. «Младший брат Дуан, я приведу тебя туда, где живут ученики внешнего двора». После ученик внешнего двора провел его на территорию, где жили такие же ученики. «Старший брат Ян, я уже слышал от своего учителя, что условия секты лунного опустошения делятся на три класса – третий, шестой и девятый. Чем сильнее способности человека, тем лучше его условия, тогда как чем слабее человек, тем хуже его условия». Дуань Линтянь заговорил по пути. «Это правда?» По пути Дуань Линтянь узнал, что ученика зовут Янхэ. Янхэ вступил в секту 5 лет назад. В этом году ему исполнилось 43 года, а его культивация остановилась пока на этапе совершенства стадии пролития смертных. «Совершенно верно», Янхэ кивнул. «Наши условия делятся на три класса. Лучшие живут в индивидуальных домах. Помимо тихих условий для культивации, условия включают в себя еще и внутренний двор, на котором можно практиковать боевое искусство святого ранга. Второй ранг – это отдельный каменный дом. Его окружающая среда намного хуже по сравнению с индивидуальным, поскольку у него нет двора, на котором можно культивировать боевое искусство святого ранга. Ученики внешнего двора при таких условиях, как правило, культивируют его на общих тренировочных площадках. Самый бедный – отдельные коттеджи. Не все из них выдерживают погоду, но что есть, то есть, рассказал ему Янхэ. Индивидуальный дом. Глаза Дуань Линтяня загорелись, и он что-то тихо пробормотал себе под нос. У него родилась цель в голове. Ему не придется беспокоиться о пространстве для культивации своего боевого искусства святого ранга, если он останется в каменном доме. Все ради культивации внутри изысканной пагоды семи сокровищ. Тем не менее, вполне естественно, что он хотел лучших условий, если возможно. Младший брат, только не говори мне, что ты желаешь индивидуального комплекса. Янхэ насторожился, услышав тихое бормотание Дуань Линтяня, и не смог удержаться от вопроса, широко раскрыв глаза. «А что, с ними какая-то проблема?» – спросил Дуань Линтянь, заметив удивление Янхэ. «Разумеется». Янхэ заставил себя улыбнуться. «Младший брат Дуань, ты должен знать, хотя я и прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных полгода назад, до сих пор я все еще не могу сравниться с самым слабым человеком, что живет в индивидуальном комплексе. Аналогичные правила, Если задуматься, установленные в лагере скрытых драконов, ограничены ли числом индивидуальные комплексы, спросил Дуань Линтянь. Он не мог поверить, что Ян Хэ все еще не перешел в индивидуальный комплекс. Не совсем, но их всего сотня, ответил Ян Хэ. Сотня? Так много? Удивленно воскликнул Дуань Линтянь. И хочешь сказать, что не можешь получить ни одного, хотя их так много? Сотня, не так уж много, ответил Ян Хэ, выдавив улыбку. Секта набирает учеников внешнего двора каждые 5 лет, и каждый раз набирает больше сотни. И это еще замечательно, если сотня учеников внешнего двора сумеют сдать экзамен, чтобы стать учениками внутреннего двора. Среди этих учеников многие застряли на высшем этапе стадии пролития смертных на 10 лет, 15 лет или даже 20 по разным причинам, поскольку они не могут пробиться на стадию святого зарождения и не могут пройти экзамен внутреннего двора. Они остаются во внешнем дворе до сих пор. Некоторым из старших братьев и сестер внешнего двора уже почти 100 лет. Вздохнул Ян Хэ. Почти 100 лет? Дуань Линтянь остолбенел. Да, подтвердил Ян Хэ. В секте есть правило. Если кто-то не вошел во внутренний двор до того, как ему исполнится 100 лет, он будет исключен из секты. Естественно, многие ученики внешнего двора понимают, что у них нет никакой надежды попасть во внутренний двор, поэтому они покидают секту самостоятельно. Даже если так, есть еще много старых учеников внешнего двора, которые решили остаться. Глава 1430. Ченчжи. Путь боевого дао подобен лодке, плывущей против течения. Ты либо продолжаешь продвигаться вперед, либо отстаешь. Прорыв к стадии святого зарождения являлся лишь вопросом времени для многих боевых культиваторов и культиваторов дао, которые обладали большим талантом и способностями постижения. Но менее талантливые культиваторы с меньшими способностями постижения никогда не смогут пробиться в стадию святого зарождения. В зоне размещения учеников внешнего двора всегда располагалось 100 индивидуальных комплексов и 300 каменных домов. Однако количество простых коттеджей не ограничено. Ян Хэ дал Дуань Линтяню приблизительное представление о жизненном положении учеников внешнего двора секты лунного опустошения. Согласно его слов, ученики внешнего двора, жившие в индивидуальных комплексах, являлись лучшими из лучших среди экспертов высшего этапа стадии пролития смертных. Между тем, почти половина из тех, кто жил в 300 каменных домах, являлись учениками с силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Кроме того, некоторые ученики внешнего двора высшего этапа стадии пролития смертных весьма известны среди них. Следуя за Ян Хэ, Дуань Линтянь вскоре прибыл к резиденциям учеников внешнего двора. Они смотрели на огромное тренировочное поле. Жилье, которое имело явное отличие, находилось за тренировочным полем. Коттеджи располагались ближе всего к тренировочному полю, да и пространство между ними минимальны. Среди них наблюдались как новые, так и старые коттеджи. Последние как будто могли рухнуть в любой момент. Ученики внешнего двора в коттеджах – наиболее слабые, но самый слабый из них обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных, сказал Ян Хэ. Чем ближе к тренировочному полю, тем атмосфера шумнее. Каменный дом находится за коттеджем. Хотя в нем и лучше, но шум с тренировочного поля все равно слышен. Территория индивидуального комплекса за каменным домом самая тихая, где жители почти не слышат ничего, что происходит на тренировочном поле, добавил Ян Хэ. Дуань Линтянь посмотрел вдаль и увидел ряды каменных домов за рядами коттеджей. Между тем, далеко за каменными домами располагались комплексы, а посреди каждого из них стояли изящные маленькие домики. Атмосфера внутри комплексов выглядела освежающей и спокойной. Эти формации. В ту же секунду желание Дуань Линтяня заполучить это место стало еще сильнее. Он твердо решил разместиться в одном из них. На тренировочном поле собралось много учеников, которые занимались культивацией боевого искусства святого ранга. Тем не менее, они только касались базы, когда спарринговали друг с другом. Правила в секте лунного опустошения строгие, так как они сила 7-го класса. Убийство и нанесение увечий запрещены. Естественно, увечья относились к травмам, которые не могли быть излечены при употреблении целебных лекарственных пилюль. Хотя Дуань Линтяню повезло, что он получил бессмертную траву духа, которая могла регенерировать отрубленную руку и ногу, но это легендарная лекарственная трава. Она являлась редкостью даже в святой земле боевого дао. Даже лекарственная пилюля святого ранга 9 звезд не могла регенерировать отрубленную конечность. Ха-ха-ха, это наш младший брат, который только что сдал вступительный экзамен, я прав. Ян Хэ, почему бы тебе не представить его? Раздался голос парня, отрывая Дуань Лин Тяня от его мыслей. Дуань Лин Тянь повернулся к владельцу голоса и увидел, что к нему приближаются три человека. Лидером среди них оказался мужчина средних лет. За ним следовали двое мужчин средних лет, явно его подчиненные. Черт побери, мы стали мишенью. Ян Хэ слегка изменился в лице, но очень скоро к нему вернулось самообладание. Он посмотрел на мужчину средних лет, который подошел к нему, и на Дуань Лин Тяня, прежде чем поздороваться с мужчиной довольно почтительно. Старший брат Чен Чжи. Дуань Лин Тянь, это старший брат Чен Чжи. Он занимает 85-е место среди учеников внешнего двора. Представил его Ян Хэ, поздоровавшись с мужчиной средних лет. После представления он тайно сказал Дуань Лин Тяню посредством передачи голоса истинной энергии. Дуань Лин Тянь, Чен Чжи, ученик с индивидуальным комплексом. Его культивация близка к пиковому уровню высшего этапа стадии пролития смертных. Он стал учеником внешнего двора 20 лет назад, поэтому его считают старожилом внешнего двора секты. Он всегда шантажирует учеников внешнего двора ниже этапа совершенства стадии пролития смертных, вымогая святые камни. Он обязательно попросит у тебя святые камни позже. Притворись бедным и просто дай ему немного, чтобы избавиться от него. Он придет за тобой снова в будущем, если ты дашь ему слишком много. В голосе Ян Хэ слышался страх. Он явно боялся Чен Чжи. Дуань Лин Тянь взглянул на Чен Чжи и холодно приветствовал его. Старший брат Чен Чжи. Чен Чжи пристально посмотрел на Дуань Лин Тяня и злобно спросил. Тебя зовут Дуань Лин Тянь? Какое отвратительное имя. Судя по твоему имени, я уверен, что ты из богатой семьи. У тебя должно быть много святых камней. Ты новичок в секте, поэтому должен знать, что нужно делать, чтобы уважить старших братьев, таких как мы. Понимаешь, Дуань Лин Тянь застыл. Он не думал, что кто-то действительно занимается шантажом. Понять что? Холодно спросил Дуань Лин Тянь, как будто он действительно не понимал. Дуань Лин Тянь, Ян Хэ не ожидал, что он не только проигнорирует его предупреждение, но и прикинется тупицей. В его глазах вспыхнула тревога. Дуань Лин Тянь, возможно, и обладал впечатляющим талантом, но он всего лишь эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных. Даже несмотря на то, что он победил обычного культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных, но он определенно не справится с учеником высшего этапа стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь потеряет много времени. Прикидываешься дурачком, как и ожидалось, лицо Чен Чжи стало совершенно серьезным, когда он услышал Дуань Лин Тяня. Он сказал глубоким голосом. «Сопляк, я встречал много грубых горячих голов вроде тебя за те 20 лет, что я здесь нахожусь. Тебе известно, что с ними случилось. Позволь мне сказать тебе, с кем я обошелся наиболее просто, провели в постели не меньше месяца». В глазах Чен Чжи вспыхнул опасный блеск, а от его тела вырвалась ужасающая аура. Она вырвалась наружу и обрушилась на Дуань Лин Тянь подобно торнадо. Однако Дуань Лин Тянь оставался неподвижен. «Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты пытаешься сказать мне, что не стал учеником внутреннего двора несмотря на то, что провел в секте 20 лет?» — спросил Дуань Лин Тянь, ухмыляясь и прищурившись. Бах! Ответ Дуань Лин Тяня стал подобен удару молнии, шокировав Ян Хэ и двух учеников внешнего двора позади Чен Чжи. Теперь даже Чен Чжи испытал шок. Ему еще предстояло пробиться на стадию святого зарождения и стать учеником внутреннего двора после 20 лет пребывания в секте. Несомненно, это самая большая боль в сердце Чен Чжи и самый большой шрам. Он никогда не думал, что кто-то осмелится потревожить его шрам в первый же день. Сопляк, я, Чен Чжи, клянусь, что я не мужчина, если не прикую тебя к постели на 3 месяца. Чен Чжи ответил с серьезным выражением, прежде чем Ян Хэ и два других ученика успели отреагировать. Он почти кричал, когда говорил. Его ракочущий голос эхом разнесся над тренировочным полем, как взрыв, заставив группу учеников внешнего двора на тренировочном поле прекратить занятия. Это старший брат Чен Чжи, ТЦ. Кто-то наверняка спровоцировал его. Во внешнем дворе никто не осмелится вызвать старшего брата Чена, кроме старших братьев и старших сестер, которых он не должен обижать. Тот парень, наверное, только сегодня присоединился к секте. Ха-ха. Похоже, этой горячей голове не повезло. Пошли, давайте посмотрим, что происходит. Внешние ученики окружали Дуань Лин Тяня один за другим. «Я сказал что-нибудь не так?» – спросил Дуань Линтянь, ухмыляясь разъяренному Чен Чжи. Он будто не замечал, что Чен Чжи теряет рассудок. «Вы оба следите за Ян Хэ. Если Ян Хэ посмеет помочь, я прикую его к постели на 10 дней или полмесяца. Я преподам этому сопляку урок». Чен Чжи обратился к двум ученикам за своей спиной. Затем он свирепо уставился на Дуань Линтяня. Бушующий огонь в его теле, казалось, мог взорваться в любой момент. «Старший брат Чен, Дуань Линтянь не хотел тебя обидеть. Пожалуйста, прости его». Ян Хэ резко изменился в лице. «Это он привел сюда Дуань Линтяня. Если что-то случится с ним, то хотя он не будет наказан, но он не сможет простить себя. Ян Хэ, ты все еще думаешь о других, когда едва можешь защитить себя. Вот именно. Не вини меня за последствия, если посмеешь пошевелиться». Два ученика внешнего двора позади Чен Чжи шагнули вперед и блокировали Ян Хэ слева и справа. Лицо Ян Хэ стало серьезным и тревожным. «Дуань Линтянь, если бы ты не отверг предложение старейшины Дун Чуна, ничего такого точно не произошло. По крайней мере, Чен Чжи не посмеет ничего сделать с тобой под его присмотром». Сердце Ян Хэ горело от горечи. Он ничем не мог помочь Дуань Линтяню в его нынешнем положении. Единственное, что он мог сделать, надеяться, что Чен Чжи проявит милосердие. Однако он знал, что это невозможно. Слова Дуань Линтяня в адрес Чен Чжи – табу. Он впервые увидел Чен Чжи таким разъяренным с тех пор, как 5 лет назад вступил в секту лунного опустошения. В этот момент группа учеников внешнего двора на тренировочном поле постепенно приблизилась к ним. Они наблюдали за Дуань Линтянем и Чен Чжи, которые смотрели друг на друга так, словно ждали начала хорошего шоу. «ТЦ, этот парень такой смелый. Он оскорбил старшего брата Чен Чжи сразу после вступления в секту. Из почти 10 учеников внешнего двора, старший брат Чен Чжи занимает 85-е место. Этот малыш просит смерти, оскорбив старшего брата Чен Чжи. Он очень скоро узнает, что его кровь красного цвета». Насмешливые взгляды падали на Дуань Линтяня. Становилось ясно, каково они сложили о нем мнение. «Похоже, ты заслужил некоторый престиж за прошедшие 20 лет. По крайней мере, все они думают, что ты раздавишь меня», — спокойно улыбнулся Дуань Линтянь. «Ты жаждешь смерти», — яростно прорычал Чен Чжи, понимая, что у его врага хватило мужества снова поднять эту тему. Он бросился на Дуань Линтяня, как будто обратился в молнию. Глава 1431. «Вообще не могу сопротивляться». Дуань Линтянь стоял на месте, не двигаясь, когда Чен Чжи бросился на него с молниеносной скоростью. Он в шоке. Учеников внешнего двора подумали, что Дуань Линтянь был потрясен от страха и забыл увернуться, когда увидели, что тот не шевелится, хотя Чен Чжи стремительно приближался к нему. Люди, близкие к пику высшего этапа стадии пролития смертных, действительно сильны. По крайней мере, он сильнее, чем Ся Чжуи из города или Ацзянной Суцы. Никто бы не подумал, что Дуань Линтянь думает о других вещах, когда столкнулся с таким могучим противником. Чен Чжи ударил кулаком, как только оказался перед Дуань Линтянем, целясь ему в живот. Его удар походил на ракетный выброс. В секте лунного опустошения существовало правило, запрещавшее убивать и калечить друг друга. По этой причине Чен Чжи не нацелил свой удар ни на одну из уязвимых частей тела Дуань Линтяня. Он хотел приковать его к постели на 3 месяца. Своим ударом он определенно достигнет своей цели и не нарушит правил. Удар Чен Чжи, пронизанный истинной энергией, походил явлению рушащейся горы. Его глаза покраснели, когда он ударил кулаком в живот Дуань Линтяня. По его мнению, такого удара достаточно, чтобы избавиться от горячей головы, что только присоединился к секте. «Это только начало», — обиженно подумал про себя Чен Чжи. Своим ударом он собирался выпустить накопившуюся ярость. Как раз вовремя. Дуань Линтянь не увернулся от атаки Чен Чжи просто потому, что не хотел уклоняться вообще. Хотя Чен Чжи и силен, Дуань Линтянь мог сразиться с ним, если высвободит всю свою силу во время битвы. Однако ему все равно будет трудно победить. Если он не использует странный глаз, то в лучшем случае сравнится с ним. Однако у него появилась другая идея. Он планировал активировать странный глаз. Он хотел использовать его непредсказуемую способность пространственной манипуляции, чтобы победить Чен Чжи и напугать других учеников внешнего двора. Когда Чен Чжи ударил кулаком, Дуань Линтянь залил его левый глаз духовной энергией, которую он приготовил для активации странного глаза. Внезапно в левом глазу Дуаньлин Теня появился крошечный черный водоворот. Он быстро вращался, как бездонная яма. Если бы кто-нибудь обратил внимание на странное явление в левом глазу Дуаньлин Теня, то точно бы затерялся в черном водовороте. И не просто их внимание, даже их сознание могло затуманиться. Удар Чен Чжи стал чрезвычайно медленным в левом глазу Дуаньлин Теня, когда он активировал странный глаз на полную. Казалось, словно его удар застыл. Силой мысли, он заставил удар Чен Чжи сместиться и пройти мимо Дуаньлин Теня. В этот момент Дуаньлин Тянь развеял поток духовной энергии, что тек к его глазу. Бах, бах, бах, бах, бах. Кулак Чен Чжи пронесся рядом с одеждой Дуаньлин Теня, когда в воздухе раздался оглушительный взрыв. Его кулак совсем не коснулся Дуаньлин Теня. Как такое возможно? Выражение лица Чен Чжи резко изменилось, когда он стал свидетелем такого странного происшествия. В его глазах читались шок и недоверие. А пока он испытывал шок от недоумения, Дуаньлин Тянь атаковал, как молния. Он передразнил Чен Чжи и решил ударить его в живот. Удар пришелся ему в живот, когда завыл ветер, око за око. Когда Чен Чжи завалился вперед от инерции промаха, могло показаться, что он падает на удар Дуаньлин Теня. Бах! Чен Чжи застонал, когда в воздухе раздался громкий удар. Он согнулся пополам, пока летел спиной назад. Дуаньлин Тянь еще не остановился. Когда Чен Чжи был отправлен в полет, он погнался за ним следом. Когда Чен Чжи упал на землю, пролетев более чем на десятки метров, Дуаньлин Тянь ударил его ногой в середину спины и снова отправил в полет. Чен Чжи, пытаясь вернуть себе равновесие, чуть не выплюнул кровь от первого удара, но не выдержал второго. Но это было еще не все. Его внутренности задрожали, и он выплюнул еще несколько глотков крови. Все это происходило в то время, пока он летел по воздуху. Бах! Еще один громкий звук прогремел в воздухе. Дуаньлин Тянь топнул обеими ногами, отчего на земле появилась трещина, похожая на паутину. Он взлетел в воздух и погнался за Чен Чжи. Выражение лица Чен Чжи резко изменилось, когда он услышал свист ветра, доносящийся снизу. Он понял, что находится в опасном положении. Без дальнейших колебаний он немедленно проглотил целебную пилюлю. Он замахал обеими руками и ногами в воздухе и сумел повернуться, когда немного пришел в себя. «Я убью тебя». У Чен Чжи не было времени выяснять, почему его удар сместился в сторону. В этот самый момент все его внимание сфокусировалось на приближающемся противнике. Свист, свист, свист. Его ноги вращались, как ветряная мельница, но он сумел увернуться от удара. В этот момент в руке Чен Чжи появилось длинное копье. Свирепый луч сверкнул на острие копья. Когда он взмахнул им, то казалось, будто острие способно рассечь все что угодно. Он метнулся к Дуаньлин Теню, пытаясь раздавить его. Его копье естественно не являлось обычным оружием, выдающееся святое оружие ранга смертных. Хотя Чен Чжи получил серьезную травму, а его энергия не на пике, его копье все еще казалось мощным и неудержимым. Бах! Чен Чжи словно уже видел картину поражения этого выскочки. Однако он изумился, отметив, что странный инцидент, произошедший ранее, повторился. Его копье странным образом снова прошло мимо него. Мощная атака снова прошла мимо Дуаньлин Теня. Он снова попал в уязвимое положение. Может, первые удары можно еще списать на несчастный случай. Однако можно ли считать несчастным случаем повтор ситуации? Да кто ты такой? Чен Чжи испытал ужас. Страх поднялся из глубины его сердца. Он не мог понять, как одна и та же странная вещь могла случиться дважды, и не мог не почувствовать страха. Дуаньлин Тянь ничем не отличался от призрака. Бах! Дуаньлин Тянь снова ударил кулаком, заставив его взмыть в небо. Хотя над поместьем секты лунного опустошения запрещены полеты посредством формации, Дуаньлин Тянь сумел взлететь в небо и догнать Чен Чжи, используя свою силу в качестве рычага. Я сдаюсь. Что? Что ты пытаешься сделать? Чен Чжи выплюнул несколько глотков крови и от полученных ран потерял всякую волю к борьбе. Его лицо резко изменилось, когда он увидел, что Дуаньлин Тянь все еще приближается к нему. Он больше не осмеливался нападать на Дуаньлин Теня после испытанных ударов. Кого он обманывает? Его атаки никак не могли коснуться Дуаньлин Теня. Хотя моя духовная энергия стала намного мощнее после прорыва к этапу мастерства стадии пролития смертных, мне все еще трудно контролировать странный глаз. Я могу активировать его самые большие два раза подряд. Дуаньлин Тянь почувствовал головокружение, когда погнался за Ченчжи. Это был признак того, что его духовная энергия почти истощилась. Он был уверен, что если Ченчжи нападет снова, он не сможет выдержать. Помимо головокружения, он чувствовал, что его конечности потеряли всякую силу. Он уже потерял возможность снова атаковать Ченчжи. Единственное, что он мог сделать, наступить на него, когда тот падал с неба. Ченчжи почувствовал облегчение, когда увидел, что Дуань Линтянь больше не собирается нападать на него. Однако выражение его лица полностью изменилось, когда он понял, что Дуань Линтянь не собирается уменьшать воздействие их падения. Они быстро приближались к земле. Бах! Хотя он и был тяжело ранен, он без колебаний ударил кулаком по земле. Две громыхающие воздушные волны обрушились о землю. Удар замедлил скорость его падения. В ту же самую секунду Ченчжи стал совершенно измотан. Он позволил своему телу шлепнуться на землю, разбрызгивая по сторонам грязь. Он почувствовал облегчение, несмотря на боль во всем теле. Его воздушные удары принесли свою пользу. В противном случае он мог стать первым учеником внешнего двора в истории секты лунного опустошения, умершим от падения. В то же время Дуань Линтянь приземлился рядом с Ченчжи. Он снисходительно посмотрел на него. Его глаза твердили о холоде и равнодушии. Ченчжи испытал настоящий страх. Собрав последние силы, он сказал: «Я сдаюсь». А в этот момент ученики внешнего двора, наконец, пришли в себя. Они остолбенело наблюдали за произошедшим боем. Ченчжи провел в секте уже 20 лет, а его культивация близка к пику высшего этапа стадии пролития смертных. Однако он сдался ученику внешнего двора, который только недавно вступил в секту. Они бы не поверили, если бы не увидели их столкновение своими собственными глазами. «Неужели мои глаза обманывают меня? Я что, сплю? Разве это не смешно?» Многие ученики внешнего двора терли глаза, а некоторые щипали себя за бедра. Они поняли, что не спят, когда почувствовали боль. Что? Ян Хэ онемел. Хотя он знал, что Дуань Линтянь могущественен, он не знал, что он настолько силен. Молодой парень с развитием этапа мастерства стадии пролития смертных победил Ченчжи. Хотя ему было трудно в такое поверить, истина уже лежала перед его глазами. Ченчжи сдался Дуань Линтяню. Это холодная и жесткая правда, которую он должен принять, даже если ему трудно в нее поверить. «Мне нужен твой индивидуальный двор». «Возражение?» – спросил Дуань Линтянь глубоким голосом. Он стоял над Ченчжи и смотрел на него. Он держал себя в руках только благодаря своей воле и решимости. Он упал бы уже, как и Ченчжи, если бы не его решимость, так как он исчерпал свою духовную энергию. «Нет, у меня нет никаких возражений». Ченчжи изо всех сил пытался покачать головой, но понял, что не может даже пошевелиться. Он ответил ему с горьким выражением лица: «Старший брат Ян Хэ, пожалуйста, отведи меня в индивидуальный двор, где он жил раньше». Дуань Линтянь взглянул на двух других учеников внешнего двора, которые поначалу стояли позади Ченчжи. Они были так напуганы, что выражение их лиц резко изменилось, когда они отступили на несколько шагов назад. Затем Дуань Линтянь посмотрел на Ян Хэ. «Конечно». Ян Хэ наконец-то пришел в себя, когда Дуань Линтянь окликнул его. Успокоившись, он повел Дуань Линтяня к дальним дворам. Глава 1432. Сущность крови дьявольского дракона. Прим. Адм. Данная глава отсутствует в переводе. Внизу машинный перевод. Я действительно не знаю, только ли это мое воображение или мое тело действительно стало сильнее. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь начал экспериментировать. Бум, бум, бум, бум, бум. Дуань Линтянь не использовал истинную энергию, когда он начал наносить удары руками и ногами и быстро двигаться в воздухе, используя только свою грубую силу. Звук воздушного взрыва прозвучал после его ударов руками и ногами. «Это я действительно стал сильнее». После экспериментов Дуань Линтянь остановился и посмотрел на свои раскрытые руки. Выражение его лица было смесью волнения и неверия. Дуань Линтянь мог ясно почувствовать изменения в своем теле после эксперимента. Хотя трансформация на этот раз не была такой радикальной, как в предыдущий раз, улучшение было все еще весьма экстремальным. «С моим трансформированным телом, я уверен, что смогу победить Цзэнчжи, не используя странного ученика, если я встречу его снова». Дуань Линтянь был полон уверенности. Раньше, если бы он не использовал непредсказуемую способность странного ученика, он был бы максимально равномерно сопоставлен с Ченчжи. Он очень хорошо знал свои способности. Теперь, даже без непредсказуемых способностей странного ученика, я могу сражаться с военным или даа-культиватором на пике первичной стадии смертного отречения. Фактически, обычные боевые или даа-культиваторы на пике первостепенной смертной стадии могут даже не подходить мне. После того, как его тело слилось с сущностью крови пятиконечного когтя дьявола и подверглось еще одной трансформации, Дуань Лин Тянь был полон уверенности. Он чувствовал себя неукротимым и непобедимым. Есть еще больше пользы от сущности крови пятиглавого дьявольского дракона. Подождите, пока я не прорвусь к стадии совершенства святого рудимента, я смогу сконденсировать феномен божественного дракона с этой каплей сущности крови пятиглавого дьявольского дракона, которая я слился с моим телом сегодня. Более того, это явление божественного дракона с пятью когтями. Дуань Лин Тянь стал еще более взволнован, когда подумал об этом. В этот момент он как будто уже мог видеть себя сражающимся рядом с феноменом божественного дракона с пятью когтями после того, как он прорвался на стадию святого рудимента. Его сила была уже непобедима среди тех, у кого была такая же основа совершенствования. В дополнение к феномену божественного дракона с пятью когтями не было никаких сомнений, что он был похож на тигра, которому дали крылья. Я уверен, что день, когда я пройду на стадию совершенства святого рудимента, будет днем, когда я стану непобедимым по отношению к тем, кто ниже стадии святого. Дуань Лин Тянь наконец смог подавить волнение в своем сердце через полдня. Очень важно, чтобы я как можно скорее прорвался к стадии смертного отречения совершенства. Как только я сделаю еще один прорыв, не говоря уже о всех тех, кто находится ниже стадии зачатка святого, даже те, кто находится на стадии раннего святого зачатка, могут не подходить мне. Когда он подумал об этом, Дуань Лин Тянь немедленно сел, скрестив ноги, и начал усердно совершенствоваться со святым камнем в руках. На ранней и промежуточной стадии святого рудимента не было никаких особых движений, кроме трансформации в море ци и изменений в истинной энергии. Специальные ходы можно было освоить и использовать только после того, как кто-то прорвался на стадию владения святым рудиментом. Можно было бы использовать объединенное оружие истинной энергии на стадии владения святым рудиментом. Глава 1433. Обиженный Ян Хэ. Воплощение оружия истинной энергии конденсирует истинную энергию в реликт, который может помочь в победе над противником. Это мощный ход, которым обладали лишь эксперты этапа мастерства стадии святого зарождения или выше. Поэтому она служила причиной того, что разрыв между промежуточным этапом и этапом мастерства стадии святого зарождения так широк. Если эксперты этапа мастерства стадии святого зарождения не воспользуются воплощением оружия истинной энергии, то эксперты промежуточного этапа стадии святого зарождения могут продержаться некоторое время, даже если не смогут победить. Как только они применят технику, то смогут победить в мгновение ока. Именно так и победил тогда Чжоу Ци, когда одержал победу над Фан Хуэем. Дуань Лин Тянь культивировал на втором этаже. Изысканной пагоды семи сокровищ отгородился от внешнего мира. Поэтому он не знал, что снаружи поднялась огромная суматоха из-за того, что он победил Чен Чжи. Ученик внешнего двора, только что вступивший в секту, в первый же день победил Чен Чжи, занимавший 85 строчку рейтинга среди всех учеников внешнего двора. В секте лунного опустошения никогда не появлялось никого, кто сумел бы победить одного из сильнейших 100 учеников в первый же день вступления в секту. Наша секта всегда набирала только молодых гениев моложе 40 лет. Они могут быть очень талантливыми, но все равно возмутительный исход. Кто из всей сотни находится ниже высшего этапа стадии пролития смертных? Каждый из них способен сокрушить любого обычного эксперта высшего этапа стадии пролития смертных. Похоже, что Дуань Лин Тянь войдет в историю секты лунного опустошения, благодаря своей решимости. Если бы я лично не присутствовал на том бое, то ни за что не поверил бы слухам. Такой монстр будет считаться редким гением боевого даа даже во всей святой земле боевого даа. Верно, во внешнем дворе группа старших учеников внешнего двора обсуждала Дуань Лин Тяня между собой. Они не могли скрыть своего шока. Хотя многие ученики внешнего двора видели весь бой, большинство из них решили, что их глаза сыграли с ними злую шутку. «Ян Хэ, это ты привел Дуань Лин Тяня. Тебе известно его происхождение?» Вскоре многие ученики пошли к Ян Хэ. Им всем стало любопытно узнать о прошлом Дуань Лин Тяня. Всем не терпелось узнать, кому удалось воспитать такого монстра. «Мне ничего не известно. Ян Хэ покачал головой. Он пришел на экзамен лишь для того, чтобы сопроводить Дуань Лин Тяня в регион обитания учеников внешнего двора. Он не знал, что Дуань Лин Тянь родом из города Кургана Холмов. Я не ожидал, что недавно набранные ученики внешнего двора будут обладать такими способностями. Дуань Лин Тянь, кажется, уже 13-й, кто находится на высшем этапе стадии пролития смертных, воскликнул один из учеников внешнего двора. 10 лет назад, когда я сдавал вступительные экзамены, лишь 9 человек высшего этапа стадии пролития смертных вступили в секту, вздохнул другой ученик внешнего двора. Не намного лучше, чем когда присоединился я. В год моего вступления таких гениев набралось всего 5, сказал другой ученик внешнего двора. Немногочисленные ученики внешнего двора, окружавшие Ян Хэ, обсуждали прошлые экзамены между собой. Он не эксперт высшего этапа стадии пролития смертных, нахмурившись, сказал Ян Хэ. Слова Ян Хэ стали подобны капле дождя в засуху. Он мгновенно привлек внимание окружающих учеников внешнего двора. Они все сразу же замолчали. Ян Хэ, кто не обладает силой высшего этапа стадии пролития смертных? Ты ведь не имеешь в виду Дуань Лин Тяня? Что за шутка? Дуань Лин Тянь победил Чен Чжи. Даже 12 молодым людям высшего этапа стадии пролития смертных, что присоединились до него, оказались вынуждены послушно передать свои святые камни Чен Чжи, когда он подошел к ним. Ты хочешь сказать, что Дуань Лин Тянь не обладает силой высшего этапа стадии пролития смертных? Ян Хэ, неужели ты думаешь, что мы настолько глупы? Ученики внешнего двора вокруг Ян Хэ снова зашумели. Он на самом деле не обладает таким развитием. Ян Хэ горько усмехнулся. Он не удивился, что люди ему не поверили. Если бы он оказался на их месте, то также не поверил бы, что человек, который победил Чен Чжи, обладает лишь силой этапа мастерства стадии пролития смертных. Несколько учеников внешнего двора невольно нахмурились, когда увидели горькую улыбку на лице Ян Хэ. Судя по его выражению лица, он не лгал. Он что, эксперт стадии святого зарождения? Ахнув, спросил один из учеников внешнего двора. Другие ученики внешнего двора остолбенели. Они дружно сглотнули и пристально посмотрели на Ян Хэ. Ян Хэ, он что, действительно эксперт стадии святого зарождения? Если он эксперт стадии святого зарождения, тогда все имеет смысл. Эксперт стадии святого зарождения, даже если он достиг раннего этапа стадии святого зарождения, не говоря уже о Чен, не терпится увидеть, как мир погружается в хаос. Дуань Лин Тянь обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных. В тот же миг группа учеников внешнего двора издали презрительно фыркнула. Что за шутка? Кто-то с силой этапа совершенства стадии пролития смертных может победить старшего брата Чен Чжи, который занимает 85 места во всем внешнем дворе. Ха-ха, Ян Хэ, ты грезишь наяву? Возможно, даже Ян Хэ не ожидал, что новый ученик на самом деле даже сильнее старшего брата Чен Чжи. Ян Хэ, ты чувствуешь себя неуверенно, потому что видел его силу, так вот почему ты выдумываешь историю и завышаешь его уровень развития. Все больше и больше учеников внешнего двора собиралось вокруг и насмехались над Ян Хэ. Ян Хэ покраснел, он больше не мог этого выносить и в конце концов взорвался. Я не говорил, что он эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных. Его настоящий уровень развития – этап мастерства стадии пролития смертных. Этап мастерства стадии пролития смертных. Надо сказать, что слова Ян Хэ звучали громко, уверенно и настойчиво. Целый ряд учеников вокруг него резко заткнули рты. Ян Хэ невольно про себя обрадовался, когда отметил их шок. Теперь они испугались. Сумасшедший. Ян Хэ, сумасшедший. Если он не сошел с ума, то ему наверняка снится сон. Он просто разговаривал во сне. Эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных побеждает эксперта пика высшего этапа стадии пролития смертных. Более того, он полностью победил его. Это определенно самая большая шутка, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Ян Хэ, ты должен принять лекарство. Дюжина или около того учеников внешнего двора на мгновение ошеломились. Но когда они пришли в себя, то начали издеваться над Ян Хэ еще больше, чем раньше. Вы все сумасшедшие. Это вы все разговариваете во сне. Это вы все должны принимать лекарства. Ничего страшного, если вы мне не верите, мне все равно. В любом случае, вы узнаете правду, когда другие, сдавшие вступительный экзамен, присоединятся ко внешнему двору. Выговорившись, Ян Хэ, чувствуя себя обиженным, отошел от толпы и вернулся в свой каменный дом. Позади осталась лишь дюжина или около того учеников внешнего двора, пристально смотревших друг на друга. «Похоже, мы свели Ян Хэ с ума, Хаймэв. У него хорошие актерские способности. Поначалу я ему верила. В конце концов, если эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных побеждает эксперта высшего этапа стадии пролития смертных, то еще можно поверить. Это не так уж невероятно. Да, я поверил ему вначале. Но затем он сказал, что Дуань Лин Тянь на самом деле эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных. Он действительно думает, что мы тупые. Он просто несет какую-то дичь». Группа учеников внешнего двора продолжала кричать и ругаться. Они вообще не поверили словам Ян Хэ. Внезапно наблюдательный ученик внешнего двора посмотрел вдаль и закричал: «Эй, кто-то вошел, это Пэн Цзя». Я помню, что он тоже последовал за дьяконом внешнего двора на вступительный экзамен. Новое лицо рядом с ним явно тоже новый ученик, который сдал экзамен. «Новичок, ты видел его раньше?» «Я его не помню, тоже не помню». Похоже, он действительно один из новых учеников, только что сдавших вступительный экзамен. «Пойдем, давайте спросим их». «Да, мы узнаем наверняка. Так мы точно убедимся, что Ян Хэ не прав и из него выйдет хороший актер». Более дюжины учеников внешнего двора продолжали говорить, направляясь к двум людям вдалеке. Вдалеке шли мужчина средних лет и молодой человек. «Чжи, никто больше среди учеников внешнего двора не сможет встать у него на пути. Даже один не факт, что сможет выстоять против него». «Совершенно верно». Несколько учеников внешнего двора пришли к определенному выводу. «Но он не культиватор стадии святого зарождения». Ян Хэ покачал головой. «Он такой же, как и мы. Он культиватор стадии пролития смертных. Боевой культиватор стадии пролития смертных? Ты хочешь сказать, что он просто боевой культиватор этапа совершенства стадии пролития смертных?» Нахмурившись, спросил один из учеников внешнего двора. «Эй, Ян Хэ сказал, что новый ученик внешнего двора, тот Дуань Лин Тянь, обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Ты можешь в это поверить?» Еще один ученик внешнего двора крикнул в сторону группы учеников внешнего двора вдалеке. Казалось, ему. Глава 1434. Приглашение на смертельный поединок. Новоприбывший в изумлении огляделся. Стало очевидно, что он впервые здесь, во внешнем дворе секты лунного опустошения. Группа учеников внешнего двора полетела к нему и хором спросила: «Эй, Пэн Цзя, тот новенький рядом с тобой недавно сдал экзамен, все вы?» Ученик внешнего двора по имени Пэн Цзя впал в оцепенение, когда увидел, что более дюжины людей толпятся вокруг него, поэтому и не ответил на их вопрос. Вполне естественно, что его удивили подобные обстоятельства, ровно как и его новичка. Тот вообще с трудом дышал.